Блес, мне действительно пора. Как не хочется расставаться. Она крепко обняла меня на прощание. Все, я пошла. Подожди. И отключил свет. И откуда у тебя этот вирус? Ты не представляешь, что можно достать на флоте. Сейчас выходишь и вдоль стены идешь 10 метров. Там женский туалет. Через 3 минуты я включу свет и камеры. Когда я активирую это все, ты должна находиться в туалете. Поняла. Иди. Вышел следом за ней и направился в совсем другую часть торгового центра. Когда свет включился, дошел и занял место в небольшом кафе на верхнем этаже. Оттуда наблюдал за тем, как Марине вышла из торгового центра, села на глайдер и улетела. Заглянул в сеть и посмотрел, что там написано о горлангах. Существо оказалось весьма необычным. Длинная шея, которую венчала плоская голова, сильно напоминающая змеиную, с несколькими рядами глаз, смотрящими на 360 градусов. Тело небольшое с короткими когтистыми лапами. Покрыто пятнистой переливающей шерстью. Хищник. Живет на деревьях. Охотится на своих жертв из засад, которые устраивает среди веток этих деревьев. Яд у него не мгновенного действия, но весьма опасен. Обычно горланг наносит один укус и сразу отпускает жертву, после чего двигается по следу жертвы. Ждет, когда яд убьет жертву и приступает к трапезе. Весьма опасное существо. Удивительно, что такое опасное животное разрешили держать дома. Хотя, видимо, здесь не только в полиции мода на разных опасных зверушек, у клана такая же история. Так и что мне делать? Выяснить все точно не получилось. Впервые я не знал, как действовать дальше. Ситуация была патовой, любое мое действие сильно усложняло ситуацию. В то же время я должен был что-то сделать, но не знал, как поступить. Выход из этой ситуации все равно должен найтись. Больше часа за ужином крутил в голове ситуацию, рассматривал разные варианты, но так ничего и не придумал. Единственное, что решил, что скоро у меня заканчивалась месячная аренда квартиры, подыщу варианты и перееду поближе к элитному кварталу и дому Марине. Это будет сокращать время, за которое я смогу прибыть к ней на помощь. 2 следующих дня занимался поисками новой квартиры. Не знаю почему, но у эти 2 дня было чувство, что я опаздываю куда-то. Сколько ни пытался прислушаться к себе, не мог понять, почему и с чем это связано. Квартира, что я снял, была совсем крохотной и находилась на 2-м этаже, но ее аренда обошлась мне в весьма приличное количество кредов. Поначалу даже переживал, что, если начальник узнает, за сколько я здесь снял жилье, точно сообщит, куда положено о моих непонятных доходах, но потом решил, что это не то, из-за чего мне стоит беспокоиться сейчас. На 1-м этаже квартиры разместился большой гараж. Собственно, из-за которого остановил выбор на этой квартире. Районы рядом с элитным кварталом считались не совсем спокойными. Угоны глайдеров в этом районе были обычным делом. Без глайдера остаться в самый ответственный момент мне совсем не хотелось, поэтому я арендовал квартиру с гаражом, и теперь у меня было место, куда на ночь убрать глайдер. Но не только ради этого я выбрал эту квартиру. Гараж на 1-м этаже у меня был сделан под 2 глайдера, и гараже хватало свободного места. Это место я решил тоже использовать и переделать под мастерскую. Вчера после работы я посетил несколько местных разборок и прикупил много нужного, да так, что глайдер с трудом поднялся в воздух с моими покупками. Сегодня был выходной день, проснувшись и позавтракав, решил плотно заняться разбором вчерашних покупок. Собственно, вчера я решил, занялся изготовлением взрывных устройств. Приобрел все нужные компоненты для их изготовления. Технология и процесс изготовления взрывных устройств мне были хорошо известны, но требовали времени и извлечения нужных мне деталей из хлама, что я вчера приобрел. Пока технический дроид, который я взял в прокате на пару дней, под моим контролем разбирал и собирал все купленные вчера по отдельности компоненты в единое целое. Сам я занимался установкой дополнительных систем на глайдер. Вообще, я хотел прикупить пару ракетных установок и установить на него, но такое вооружение официально здесь было невозможно приобрести, как ракеты к этим установкам. Поэтому я приобрел эмизащиту, на которой не требовалось никаких разрешений. Установка оказалась совсем несложной, а сама защита примитивной. После выстрела вылетала небольшая металлическая сетка и, попав в преследующий глайдер, цеплялась к нему. Срабатывал небольшой эми-импульс и частично выводил из строя управление глайдером. После чего глайдер производил вынужденную посадку. Защита от этого также продавать в той же лавке. Устанавливался небольшой защитный блок в глайдер, и эми-импульс не срабатывал. Провозился с этим до вечера, уже стал подниматься наверх, когда эскин сообщил о попытке взлома. Честно говоря, такой поворот событий меня несколько удивил. Обычно я взламывал эскины как орехи, а здесь пришли ко мне. Замерев на лестнице, я подключился к эскину и стал наблюдать за тем, что делает хакер. Вскоре понял, что работает не хакер, а машина по взлому. Хакер точно не попался бы на такие примитивные уловки, что я установил на эскин квартиры, а вот машине, работающей по заданным алгоритмам, они были не под силу. Эту дополнительную защиту я установил немного раньше, так как здесь не только угоны были частыми, но и квартирные кражи, а место здесь было глухим, совсем не хотелось, чтобы незваные гости увидели, чем я занимаюсь. поэтому Искин сейчас всех посылал и отвечал, что никого нет дома. Но кто-то не побоялся зайти в гости, мало того, не боится встретиться с арендатором помещения лично. Кто же это? У простых взломщиков квартир не должно было обнаружиться таких игрушек. Собрался подключиться к скрытым камерам наблюдения, но, к моему большому удивлению, ни одна из камер не работала. Возможно, они и работали, но отсутствовала сеть. Штатная камера над входной дверью также не давала отклик. Мне это совсем не понравилось, и я напрягся. Глушилка сети у них, что ли, еще? Какие-то продвинутые грабители ко мне пожаловали. Пси вроде была спокойна, но я занервничал. Кто это может быть? Аратанская разведка нашла меня. Или адмирал прислал кого-то. Сразу целый ворох возможных вариантов, пронеся у меня в голове. Одновременно тенью проскочил к шкафу с вещами на втором этаже, в котором хранились мои клинки. На улице уже стемнело, в квартире тоже сейчас не было света. На первом этаже я его погасил, когда отправился наверх, на втором не включал. Да и на первом этаже у меня не было окон, наверное, поэтому гости решили, что никого нет дома. Взлом Искина тем временем прекратился, но почти одновременно с этим я услышал какие-то непонятные звуки от окна второго этажа, выходящему во двор. Приблизившись к окну, посмотрел в небольшую щель между оконными жалюзи, выполняющими роль штор, и оконной рамой. Поначалу я ничего не рассмотрел, было темно, но присмотревшись, я увидел разумного, висевшего вверх ногами и ножом, пытающегося открыть раму.